На первый взгляд его поведение выглядело, как не особо дружеское. Но это если исходить из того, что я не хочу никакого внимания, а парень идет против этого, целенаправленно выделяя меня. То есть налицо конфликт и агрессия, непонятно откуда взявшаяся, но это только на первый взгляд. На второй же, надо проникнуться тем, как работают мозги аристократов, особенно тех, кто имеет выраженного внутреннего зверя. А это все из влиятельных семей. В стае слабый элемент всегда представляет угрозу для остальных своей слабостью. Отсюда потребность проверять на эту слабость. Та же Рая, уверен, провоцирует всех не просто так. Это ее выраженный инстинкт. Может, она его плохо контролирует, а может, не хочет контролировать. София Медведева тоже меня провоцирует. Иначе, не так топорно, как Рая, но не откажется подмять под себя. У Виктора я научился ориентироваться в этом обществе. Что-то сразу улавливаю, а что-то доходит с запозданием. Как сейчас, в ответ на мой вопрос Виктор не показал враждебности, никак ее не обозначил и не выразил. Кроме привлечения внимания я больше ничего не заметил, а раз так, то и придумывать нечего. Могу ошибаться, но что-то мне сейчас подсказывает, что он так ведет себя не из-за вражды, а наоборот, из-за чего-то, приближающегося к дружбе. Провоцирует меня и создает сложности, чтобы проверить, насколько я крепок. Да и не факт, что с его точки зрения это сложности. Он может искренне считать, что делает мне хорошо. В конце концов, для репутации лучше всего, когда о тебе говорят уважаемые члены общества что-то хорошее, что и делает Моржов. Если еще немного подумать, то я добрался до следующего шага социализации и обрастания связями. На нулевой отметке ты никто и на тебя не обращают внимания, так было у меня в начале первого курса. На второй отметке, внимание обращают, но ты по-прежнему никто. Если достаточно проявил себя и зарекомендовал, то с тобой будут не прочь пообщаться, могут куда-то пригласить. Наверное, это стоит назвать прощупыванием почвы. Если и там проявишь себя, то начнутся проверки на вшивость. Если так, то все те провокации, что сыпятся на меня, выглядят в этом свете совсем иначе. Внутрь здания я зашел последним, думая о том, что учение – еще один способ проявить себя или облажаться. Стоит ли выделиться, смогу ли я это сделать, и если да, то не лучше ли остаться в тени? Хороший вопрос, о котором я заранее не догадался подумать. Зверь внутри шевельнулся. Ему не понравилась мысль оставаться в тени и занижать свои способности. Никогда не думал, что я тщеславен. Внутри особо ничего не происходило. Я уткнулся в спины собравшихся, которые медленно двигались в сторону портальной комнаты. Очередь не то, чтобы быстро, но и немедленно, продвигалась вперед. Сам я зашел предпоследним. Еще один парень догнал нас в конце. По его красному лицу было видно, что он пробежался. В портальной комнате ждал. Ну да, открытый проход. Какой-то мужчина, не юноша, но и непреклонных лет, держал его открытым для нас, поглядывая с ничего не выражающим, немного скучающим лицом. Виктор Моржов шел передо мной. Я его задержал, поэтому он тоже в конце очереди оказался. Так я услышал, как он поздоровался с ходоком. «Привет, Игорь», – протянул руку Виктор, – «нас ждет что-то веселенькое, не то слово», – чуть оживился и усмехнулся ходок. «Удачи, спасибо». На меня он тоже глянул, но подгоняюще, чтобы не задерживался. По ту сторону ждала, наверное, это военная база. Я оказался на улице, среди других студентов и над их головами увидел несколько грубых зданий. Никакой помпезной архитектуры. На одном из зданий висел государственный флаг. Выйдя на край толпы, заметил и людей в форме. Много людей в форме. «Эдгард», — позвал Матвей, который нашел меня первым. «Стройся», — раздался чей-то властный голос. Аристократы зашевелились, и большая часть из них быстро выстроилась строем. Само понятие строя мне было знакомо, но вот чтобы стоять в нем, такого еще не было, поэтому я на пару с Матвеем затупил. Но дело не хитрое, пристроились сзади и с краю. На ближайшие 9 дней, явились мы сюда в субботу утром, значит, до конца следующей недели здесь жить будем, вы поступаете в распоряжение нашей части. Если вдруг кто не в курсе, то князь лично гарантировал ваше образцовое поведение, как и главы ваших родов. Этот момент как-то прошел мимо меня. По факту я сам являюсь главой рода, в силу того, что другие родичи отсутствуют. Но никто у меня никаких гарантий не спрашивал. Как и у Матвея, тоже лицо растерянное. Видимо, это относилось только к именитым родам, и не скажу, что такие заявления – это пустой звук. Личная гарантия князя означает, что детишки-аристократы, реши что выкинуть, отгребут себе столько проблем, что лучше. Лучше не шалить, а пошалить захотят многие. Молодость – личная сила. В целом аристократы нормальные ребята, но не всегда, не везде и не со всеми. Дурь любому в голову ударить может. Это и простых людей касается, а уж аристократов. Пока я размышлял, короткая вступительная речь закончилась. Жить мы будем здесь, обязаны выполнять приказы и соблюдать дисциплину. Спать будем в казармах, мальчики отдельно, девочки отдельно, все делятся на десятки. У каждого будет личный рейтинг, у десятков тоже будет рейтинг, как и у курсов с факультетами. Иначе говоря, если облажаешься, то подведешь много кого. В конце нам дали возможность самим объединиться в команды. Эдгард, меня быстро нашел Виктор, я от своих слов не отказываюсь. Я тоже с вами, увязался за ним и Егор Селезнев. Мальчики, куда же без Рая? Матвей, ты как? Спросил Виктор, глянув на моего соседа. Если никто не против, то присоединюсь. Рая сверкнула глазами, давая понять, что она-то как раз против. Егор прореагировал с безразличием. Он вообще как-то расслабленно выглядел. Не сказать, что серьезно отнесся к словам про рейтинг. Чего не скажешь о других участниках. Если не забывать смотреть по сторонам, то можно увидеть, как прямо на ходу аристократы заключали союзы, ссорились, мерились КХМ достоинствами, спорили и шумели. Наглядная демонстрация социального устройства, фыркнула Рая, тоже наблюдавшая за происходящим. Тем временем Маржов быстро прошел по округе и собрал оставшуюся команду. Я про себя отметил, что девушка права, лучший управленец из нас, Виктор. Именно он выступил центром притяжения, собрав команду одним из первых. Это являлось проявлением не только его лидерских качеств, но и связей. Чем больше у тебя друзей и знакомых, которые готовы присоединиться, тем лучше для любого начинания. Мне же пока оставалось восхищаться чужим мастерством и надеяться, что я тоже когда-нибудь так научусь. После общего сбора нас повели в казармы. По пути зашли на склад, где выдавали одежду и обувь. Пришли сюда кто во что гораст, но дальше так, по понятным причинам, продолжаться не могло. Где-то через час я оказался вместе с командой в казарме. Никогда раньше в таких не бывало и не сказать, что сложилось впечатление, что впереди ждет положительный опыт. Одна комната, или, скорее, помещение было рассчитано на 20 человек, каждому по койке. Сами койки стояли рядом друг с другом, в два ряда, между ними по тумбочке. Рая отправили в другое место, так что сюда мы пришли вдевятером. Плюс еще один отряд. Это не родные палаты, но сойдет, прокомментировал наше новое жилье Егор. Да это звездец, выругался другой парень. Не из нашего отряда, нам здесь реально жить, а что, для твоей жопы слишком нежные перины, отреагировал Виктор. А чего это тебя моя жопа волнует? Не остался в долгу студент. Если не путаю, его звали Кирилл Горал. Запомнил имя вовсе не потому, что это человек выдающихся качеств. Скорее наоборот. Грубоватый, хамоватый и задиристый. Я таких старался обходить стороной и брал на заметку. Не от страха, а от желания минимизировать конфликты в без того насыщенной жизни. Хочу понять, с кем ночевать буду. С Неженкой или нормальным бойцом. Со своей рукой ночевать будешь. Раздраженно сказал Кирилл и бросил на койку вещи. Посмотрим, как на тренировках себя проявишь, ответил Виктор и тоже занял место. Пока они трепались, я не отставал и успел занять койку. Один парень, который из второй группы, хотел на это место, но не успел. Окинув меня недовольным взглядом, сделал для себя какие-то выводы и занял другое место. Всего пара минут в дружном коллективе и сразу ясно, что слова про порядок лишними не были. Хорошо, что конфликт дальше не продолжился. Парни разбрелись, разобрали койки, да принялись переодеваться. «Виктор, так ты в курсе, что нас ждет?» Поинтересовался я. «Тренировки, обучение, что же еще?» – ответил он, стягивая кофту. Под низом у него ничего не обнаружилось. Если не считать волосатой груди и рельефных мышц, смотришь на такие и сразу понимаешь, что за ними стоят годы тренировок. Остальные парни тоже не страдают лишним весом, худобой или чем-то таким. Все, как на подбор, спортивные. Это, кстати, не на всех аристократов распространяется. Видел я несколько полных человек, но они скорее исключение. На весь институт человек 5 наберется от силы. А подробнее, уточнил Матвей, что-то мне подсказывает, что ты знаешь больше других. «Парни, без обид», — вмешался Егор, — «но в курсе все, с кем согласовывали учения». «Ну я парень простой», — ответил спокойно ему, — «поэтому согласования прошли мимо меня». «Тем интереснее, почему Виктор тебя выделил», — усмехнулся Егор. «Потому что Эдгард не так прост, как может показаться. Не обманывайся на его счет, дружище», — усмехнулся Моржов. «А что касается твоего вопроса, то сам подумай. Тут сотня детишек-аристократов. Их нельзя просто так собрать в одном месте, тем более в напряженное для страны время. Идеальное ведь место для того, чтобы устроить провокацию. Поэтому не удивляйтесь, если вас на учениях попробуют убить». «Да не будет этого», — послышался голос того самого Кирилла. «Сюда столько гвардии нагнали, что любая попытка равна самоубийству». «Может будет, может нет», — спокойно ответил Моржов. «Мы этого не знаем наверняка. Как по мне, лучше быть готовым ко всему». Потому, как скривился Матвей, было видно, что он меньше всего хочет попасть в передрягу из-за нахождения среди аристократов. Это он еще не знает, кто тут главная цель. «Думаю, у меня больше остальных шансов нарваться. Хотя, ладно, признаю, я точно не знаю. Понимаю, что ценен в рамках государства, но и остальные не совсем обычные люди. Мало ли, кто и какие счеты решит свести. Если существуют риски, зачем тогда всех собирать и подставляться, никто не спросил. И так понятно, большие дела не делаются, сидя по норам. Так что там с договоренностями?» Вернул я тему в нужное русло. «Да все просто», — ответил буднично Виктор. «С главами наших родов общался князь. Не лично, конечно же, хотя с некоторыми и лично. Не суть в общем. Сюда попали только те, чьи родители одобрили это. Хотел бы я посмотреть на того, кто не одобрит», — рассмеялся Егор. «Также рода выделили гвардейцев, по десятку. Зачем это надо, нетрудно догадаться», — продолжил объяснить Виктор. «Каждый получит людей в управление, не чтобы цветочки сажать и в песочнице играть. Ставлю на то, что будем отрабатывать реальные боевые задачи. Пока это похоже на детский сад», — не преминул вставить Кирилл. «Пока на детский сад похож твой треп», — устало вздохнул Виктор. «Если вдруг кто не в курсе, то мы на военной базе, а значит подчиняемся ее уставу. Любые несанкционированные конфликты – это нарушение устава. А ты уставом собрался прикрываться?» – довольно улыбнулся Кириллу. «Но», – спокойно продолжил Моржов, – «аристократы имеют право решить любые разногласия в дуэльном порядке. Насмерть биться нам никто не разрешит, но выпустить пар – вполне. Так что ты либо заткнись, либо можем с тобой выйти и на деле проверить, как работают местные порядки. Может и выйдем», — не стал идти на попятную парень. «Замечу, что по силе, как бес, Виктор чуть сильнее, но вот именно, что чуть, еще горал не ходок, а это тоже преимущество. Вечером яйцами померитесь», — вмешался Егор. «А сейчас дуем на плац, время на переодевание и размещение закончилось. Остаток дня пролетел, как пролетают дни, насыщенные событиями и тяжелыми испытаниями. Нас собрали на плацу и каждый десяток прикрепили к сержанту. Как нам сказали, сержант – это и мама, и папа, и персональная нянька, чьи приказы слушать в обязательном порядке. Потом сержанты отвели нас на стрельбище. Для каждого отряда нашелся свой участок, где ждал проверяющий. «Стройся», – скомандовал усатый дядька. «Да в шеренгу стройся, идиоты». Виктор схватил Матвея и поставил его в шеренгу. Замешкался мой сосед, да и остальные не сказать, что идеально среагировали. Я про себя отметил, что на оскорбления никто возмущаться не стал. Логично, если подумать. Это армия, а не детский сад. Кто думает, что умеет обращаться с оружием? Шаг вперед. Шагнули все, кроме Матвея. «Да, чувствую, ему тяжело придется». «Самоуверенно», — скривился дядечка с усами, который не посчитал нужным представиться. «А ты, парень, чего? Слишком нежный? Да как-то мимо меня это все прошло», — смутился Матвей. «Он у нас по спецоперациям мастер», — заметил Виктор. «Это каким же?» — удивился, нахмурился военный. «Тем, где юбки задирать и сиськи лапать», — с невозмутимым видом ответил Моржов. Матвей на это покраснел, чего с ним на моей памяти не встречалось. Остальные парни засмеялись в той или иной степени, а вот Рая, которая тоже с нами стояла, глаза закатила и покачала головой, высказывая то, какие мы в ее глазах идиоты. Причем все и разом идиоты. «Если на нас нападут войска голых баб, буду знать, кого против них выставить», — не растерялся военный, отчего парни заржали еще сильнее, да и я улыбнулся. Дав нам просмеяться, мужчина сказал, шутки в сторону, пора и делом заняться. Кто первый? При этом он недовольно посмотрел на Рао, как на потенциальный источник проблемы и недоразумения, которого здесь быть не должно, но вселенная штука странная, выдала эдакую оказию. Это он зря. Я-то знал, что Рао – скрытый ходок, то есть она сама никак не светилась, но я давно всех изучил. Остальные девушки, кто записался на кафедру, тоже были ходоками. Неудивительно в мире, где ходоки – стратегическое и тактическое преимущество, способное переломить ход любой войны. «Могу и я», – вскинулась Рао, – «что делать?» «Стрелять?» – свел брови военный. Из этой штучки Рао вышла вперед. По лицам парней пробежали улыбки. «Я же посмотрел на Виктора, и на лице того не было никакого превосходства, как у остальных. Ну, не считая меня и Матвея. Последний был рад, что от него отстали, а я не считал, что Рао нам в чем-то уступает. Посильнее некоторых из собравшихся будет». «Да, из этой штучки», — ответил с безграничным терпением мужчина, «только ради бога не наводи оружие ни на кого из нас». «А куда наводить?» — включила Рао дурочку. «На вон те кругляшки», — военный проявлял чудеса смирения. «Видимо, не забывал, с кем имеет дело. Ну ладно, я попробую». «Да, попробуй, девочка, попробуй». «А нет, все же попался». Я не видел лица Рао, но был готов поклясться, что она про себя усмехнулась, после чего подошла к столу, взяла автомат, проверила обойму, лихо передернула затвор, сняла с предохранителя, вскинула оружие и выдала очередь. Разрядив обойму, перезарядила и снова открыла огонь. «Мне это оружие знакомо. Изучал, когда разрабатывал защиту от пуль. Добротное, качественное оружие, способное и беса очередью остановить. Убить или нет, зависит от силы беса». «Нормально?» – спросила Рао, закончив. «Да», – глянул мужчина на разорванные мишени. Он не выглядел удивленным. Просто глянул на Рао, мол, зачем эти игры? Девушка выпустила очереди кучно. Не абсолютно идеально, но погрешность в пару сантиметров не критична. Военный что-то занес себе в документы и пригласил следующего. В итоге отстрелялись все. Рао, Виктор и Дмитрий Степнов, еще один парень из нашей группы, справились лучше всех. Дмитрия Степнова я знал. Как-никак, учились на одном курсе. О нем сложилось хорошее впечатление, но особо мы с ним не общались, если не считать учебных моментов. Остальные, включая меня, отстрелялись выше среднего. Матвей хуже всех. Ну да, это никого не удивило. «Вам, юноша», — сказал ему военный, — «выпишу дополнительные занятия. Не только же баб тискать». «КХМ, КХМ», — среагировала Рао. «Дам, конечно же дам», — с сарказмом ответил ей военный. «Здесь закончили. Сержант вас проводит на следующий полигон». Глава 15. Стандарты. Далеко мы не ушли. Сержант уверенно направился к следующему полигону, пара ребят двинулась за ним, но у нашей самой прекрасной части были другие планы. «А что вы там записывали?» — поинтересовалась Рао, преградив путь военному, который тоже собирался уйти. «Ваши результаты», — ответил он сухо и собрался обойти девушку, но она снова преградила ему дорогу. «Зачем?» «Чтобы оценить вас». Это не ответ. Остальные тоже собрались вокруг. Те, кто уже отправился за сержантом, помедлили, но вернулись. Я остался в стороне, но рядом, желая услышать, что скажут. Слушать разговор не мешало отслеживать реакции людей. Сержант нахмурился, скривился, но едва заметно, не показывая эмоций на полную. Что он о нас думает? Что мы избалованные дети, за которыми нужно присматривать, чтобы они не начудили? Нас десяток, сержант с другой стороны, военный проверяющий один, в окружении аристократов. Народ встал так, что уйти не было возможности. Не будет же он отталкивать Рао. Вот вам и субординация. Аристократы вроде как обязаны подчиняться, но прямо сейчас нет нарушения приказа, и они проявляют свой нрав. Я старался никак не оценивать эту ситуацию с моральной и этической точки зрения, подмечая детали. Жизнь показала, что ситуации возникнуть могут абсолютно любые, в том числе те, где выживание будет зависеть от взаимодействия аристократов и военных. Поэтому я молча взял на заметку, что взаимодействие между ними не налажено. Хотя что это я? Речь ведь про молодежь, еще успевают растерять дурь. Показательно вздохнув, военный дал развернутый ответ. Каждый аристократ обязан соответствовать нормативам. Поэтому сначала вас проверит, а потом, в связи с продемонстрированными результатами, составит план тренировок. И, что и, каким бы спокойным ни был мужчина, но и он начал закипать. Проверили, подучили, дальше что? продолжала докапываться Рая. «Девушка имеет в виду, какой нам с этого профит?» – перевел ее вопрос Маржов. «Рейтинг – это понятно. Какие последствия?» «Потому, как говорил парень, и дурак догадается, что ответ ему уже известен. После прохождения военной кафедры вы получите то или иное звание, от рядового до офицера. Надо объяснять, что это значит в условиях войны», – усмехнулся мужчина. «Если нет, то марш на следующий полигон». Больше его Рая задерживать не стала. «Если вдруг кто не понял, глянул Виктор на меня и Матвея, то можно быть пушечным мясом, а можно тем, кто принимает решения и командует. В зависимости от успеха вас будут по-разному использовать. Ну, по некоторым сразу видно, что они мясо», — хмыкнула Рая, оглядев с ног до головы Матвея. Тот покраснел, но промолчал. «То, о чем я недавно рассуждал, проявилось в новом свете. Звери провоцируют самых слабых в стае и проверяют их на прочность. Когда Матвей с другими парнями-студентами тусил по клубам, там он был в своей стихии и его никто не задирал. В институте, где на первом месте успеваемость, тоже особо не трогал. А вот здесь, в военной обстановке, где совсем другие критерии полезности, его начали задирать, причем те, с кем он вроде как неплохо общался. В конце дня станет понятно, кто есть кто», — замял тему Маржов. «Идем дальше». Вкладывал он один смысл в сказанное, а я уловил совсем другой. «Всего 12 групп набралось. Мы пришли на следующий полигон пятыми. Тоже стрельбище, но задача уже другая. Нужно идти и стрелять по выскакивающим мишеням. Сам полигон имитировал что-то типа штурма здания. Всего 5 площадок. На одного человека отводилось минуты 3. Это чтобы приготовиться, пройти полигон и сдать оружие. Еще пара минут на подсчет результатов и выставление оценки. Лучшие стрелки справлялись за минуту, без учета подготовки. Те, кто похуже, ну, они тормозили, откровенно говоря. Полигон хоть и имитировал штурм здания, но на нем хватало открытых мест, чтобы иногда видеть, кто и как действует. Болтовни особой не было. Ожидающие наблюдали за тем, как проходят другие. Рая «нет-нет», да бросала взгляды в сторону Матвея. Но Виктор как-то так ее оттеснил, что они оказались по разные стороны группы. Сосед же, от него веяло напряжением, да и выглядел он как человек, который хочет провалиться сквозь землю. «Нам пришлось прождать полчаса, пока места не освободились. Я развлекал себя тем, что высматривал тех, у кого лучшие результаты. Вспоминал, какой индекс опасности у них и сопоставлял данные. Выводы получились предсказуемыми». «Кто первый?» — угрюмо спросил еще один военный. «Шаг вперед, имя, фамилия и на изготовку». На этот раз первым пошел Виктор. Следом Егор, Рая и еще 2 парня выстроились, дожидаясь своей очереди. Место пока только одно освободилось, но скоро еще будет. Когда надо попасть по движущейся мишени, многое решает скорость реакции, и в этом вопросе у бесов неоспоримое преимущество. В начале первого курса, когда измерял окружающих меня аристократов, у Виктора был индекс опасности 35. Спустя год он добрался до отметки в 45. Может, в силу того, что мои методы оценки изменились, но ставлю на другое. Скорее, Маржов не стоял на месте и продвинулся за год вперед. Рая от него не отставала. Когда-то я ее оценил на 43, но потом, по новым методам, индекс упал до 35. Сейчас же 37. В силе прибавила, но немного. В отличие от Виктора, внешне она почти никак не изменилась. Парень прибавил пару сантиметров в росте, раздался в плечах, да и в целом как-то покрупнее стал. Сделал пару уверенных шагов от графа юноша к графе взрослый мужчина. Рая. У нее, как и раньше, такие же серебристые волосы, синющие глаза и настолько завораживающая плавность движений, что не проходило и секунды, чтобы кто-то не бросил взгляда на ее, откровенно говоря, аппетитную задницу, которую не смогла скрыть форма, а то и наоборот. Никогда не думал, что форма может быть сексуальной. Кажется, Рая из тех, кому идет все. Не могу сказать, что она повзрослела. Осталась такой же юной и красивой. Ее характер мне казался дрянным, но красоту я не мог не отметить. Дикая кошка. У Матвея за время нашего знакомства индекс почти никак не изменился. Был 22, а стал 23. Что касается остальных, то у Егора индекс 39. Остальные 5. Дмитрий Зубров, высокий, угрюмого вида парень, с каштановыми волосами, крупным носом, широкими плечами и большими ладонями. Когда здороваешься, то ладонь буквально тонет в его руке. Приходится напрягать кисть, чтобы не раздавил. Индекс опасности 37. Касаткин Богдан, массивный, с грубыми чертами лица, плотно сбитый. Парнем его язык не поворачивался назвать, скорее мужик, который в 19 лет выглядит на все 30. Он еще и бороду темную носил, с растительностью на лице у него полный порядок, густая и плотная. Индекс 35. Игорь Нарвалов, он больше всех общался с Касаткиным, при этом выглядит полной противоположностью. Рост у него где-то 170, он как Раа, остальные все повыше будут, то есть по меркам парней он довольно низкий, еще и худой. Но это такая худоба, специфическая, если попытаться его описать, то легкий, как стрела, двигается очень плавно, как рыба в воде. Индекс 33. Хохлачев Степан, я так и не понял, чем он выделяется. Если взять любого аристократа, то в толпе обычных людей их сложно пропустить. Есть в аристократе что-то эдакое, нечеловеческое, а вот в толпе других аристократов некоторые теряются. Степан из таких. Индекс у него 30. Последний в нашей команде Белухов Давид, про него пока ничего не скажу, никак не выделяется, говорит мало, индекс у него тоже 30-ка, отмечу, что потенциал для развития также у всех присутствует, в среднем могут поднять значение до 70-90, то, что есть сейчас, средним значением для 19-20 лет является индекс 30-40, 40 это те, кто уже близок к высшей лиге, все, кто выше, единичные случаи, выделяющиеся из общей массы, но гораздо интереснее то, что эти цифры означают на деле. Я голову себе сломал, когда проводил корреляцию между индексами и реальной жизнью. Изначально отсчет я начинал с 10, тогда мой индекс был именно таким. У обычного человека это значение равно нулю, при прочих равных, само собой. То есть, если взять двух одинаковых людей с одинаковым набором навыков, то победит тот, у кого индекс выше. На 10-ке я пули ловил и жив оставался. На 37 так и вовсе, пару очередей переживу, даже если в голову попадут. Но это предположение, а не истина. Проверять как-то не хочется. Регенерация – основное преимущество. А еще есть физическая сила, ловкость, скорость, улучшенное восприятие. При индексе в 20-ку, будучи юным парнем, я откидывал взрослых и крепких мужиков. Разница уже существенная была, а когда индекс 40, то и вовсе. Не надо обольщаться обычным внешним видом студентов. Я стою в окружении настоящих машин смерти, что Виктор и продемонстрировал, выйдя на полигон. Всего на нем около 30 мишеней, как мы успели узнать, в которые надо попасть. Из одной позиции этого не сделать. Нужно перемещаться, имитируя штурм. Пространство открытое, но хватает стен, перегородок, ящиков и прочего хлама, который формирует сложный маршрут. Где-то перебежать надо, где-то пригнуться, а где-то по узкому мостику пройти. На первый взгляд ничего сложного, но это незнакомая территория, на которую нас впервые привели. Мало того, что по ней надо быстро двигаться, так еще и стрелять, оперативно реагируя на выскакивающие мишени. Они именно что выскакивали. Когда Виктор сделал первый шаг, военный, стоящий на входе, нажал кнопку на секундомере. Когда Виктор вышел с другой стороны, он тоже нажал, выключая отсчет. 43 секунды, рассказала нам Раа, которая не постеснялась заглянуть военному за спину, за что получила недовольный взгляд, но этим все и ограничилось. Теперь я пойду, покажу, как надо. С нашей позиции не вся территория видна, но то, что увидели, наглядно показало разницу между таким, как я, и таким, как Виктор Моржов. Я самоучка, а он продукт кланового обучения. Вроде не так уж сильно по способностям отличаемся. Меньше 10-ки разница. Но когда парень попадался на глаза, то видел я лишь смутную тень. Заметить способности хватает, а разглядеть детали и правильно отреагировать уже нет. Потому, как хмурился Матвей, нетрудно догадаться, что он вообще ничего не различил. Зато слышно было прекрасно. Лаконичные щелчки разряжаемой обоймы. Одна мишень, один выстрел. Не сомневаюсь, что все попадания строго в яблочко. Как думаете, кто кого? Спросил Егор, когда Раа уже зашла на полигон, а Виктор еще до нас не дошел. Ответить ему не успели. Раа, вот смотрю на то, как она владеет винтовкой и признаю, что у нее есть право задирать кого угодно. 42 секунды, сказал вскоре военный. Жесть, это не кошка, это чудовище какое-то. Еще и ходок. Как ее учили, что она Виктора смогла обойти. Ух. Парни, обвел нас взглядом Егор, сложно будет повторить, а по ней и не скажешь, ответил Игорь Нарвалов, который самый низкий, я следующим пойду. Никто не против, возражений не последовало. Разговор этот состоялся без Виктора. Выход с полигона находился чуть дальше нас. Там он и дождался Рао. Они о чем-то заговорили и не спешили к нам. Военный дал отмашку, и Игорь сорвался с места. КХМ. Его индекс пониже будет, но и в этот раз я видел лишь размытую тень. Да что за ерунда с этими аристократами творится? Если остальных тоже едва замечу, то впору вешаться, предварительно признав, что до этого мне фантастически везло. 57 секунд, вынес вскоре вердикт военный. Вообще Нарваловы славятся своей скоростью, задумчиво произнес Егор, видимо. А, впрочем, ладно, не будем об этом болтать, улыбнулся он извиняющийся. Следующим он и пошел. Тем временем вернулся Виктор с остальными. Парни, мы на следующую точку, там встретимся. Не вопрос, ответил я за всех. Так, один за другим, прошли и остальные. Егор показал результат в минуту и 10 секунд. Двигался он тоже быстро, но не так, как предыдущие участники. Да и стрельбой в движении владел чуть хуже. Тем не менее, это только на фоне лучших выступивших. Остальные же и того медленнее прошли. В конце списка был касатки Богдан, 2 минуты 43 секунды. Жесть какая-то, поделился эмоциями Матвей, стоило нам остаться вдвоем. Что, сынок, не готовила тебя к такому жизнь? Прищурился военный, прекрасно расслышав, что сказал парень и догадавшись, что за этим стоит. Не готовила. Вздохнул сосед с досадой. Ну так это чьи проблемы? Удивился мужчина. Ты аристократ? Если да, значит присягу давал. Хранить и защищать государство наше. А если не тянешь, так знаешь, что с этим делать. Спасибо, вздернулся парень, как-нибудь разберусь. Ответил он с едким сарказмом. Ты гонор свой на полигоне покажи, ободряюще кивнул военный. Что делать, это он имел в виду отречение от статуса дворянина. Имелась и такая процедура. Могли, кстати, и принудительно дворянство лишить, если не соответствуешь высоким стандартам. Что и случилось с атамановыми. Доходили до меня слухи, что после суда их разжаловали. Как по мне, так по делам. У Матвея другая история. Он вроде аристократ, но бедный и слабый. Что не снимает с него обязанности нести дворянскую службу, выступая щитом и мечом Родины. Да уж, незавидная участь. Ситуация обостряется во время войны, в мирное время плюсы перевешивают. Но в том-то и дело, что сейчас только ленивый не говорит о надвигающихся конфликтах. Давай, покажи им, подтолкнул я Матвея. Может ты, глянул он на меня. Давай, давай, не дрейфь. Парень, если хочешь, можешь отказаться. Кажется, военный сам не верил, что это говорит. И что тогда будет? Поинтересовался сосед. Да ничего, запишем пропуск, вот и все. Ты думаешь, что один такой среди всех детишек, которых здесь собрали, не один, и сколько же нас? Ну, смутился мужик, человека 3 наберется, включая вас двоих. Мда, мало того, что военная подготовка, как наглядно видно сейчас, считается поголовно обязательной, так еще и меня записали в балласт. Матвей ничего не сказал, взял винтовку и вышел на полигон. Военный равнодушно пожал плечами и включил секундомер. А это нормально, что неподготовленному человеку дают боевое оружие? Спросил я. Сосед двигался медленно, а значит мне здесь минуты 3 стоять, почему бы и не задать интересующие вопросы? Нет, ответил мужчина, но вы же аристократы. Слово аристократы он сказал с непередаваемой интонацией. Ну да, просто кто-то больше аристократ, а кто-то меньше. Не всем родам повезло по жизни. А при чем здесь везение, парень? Повернулся ко мне немолодых лет мужчина. Если на твой дом нападут, то же стечение обстоятельств обвинять будешь? На мой напали и всю семью вырезали. И нет, судьбы я не обвинял. А как? Смутился военный. Какой норматив? Спросил я, желая перевести тему и замять гнетущую паузу. 3 минуты, норма для рядового бойца. Для беса это позор. А норма для беса какая? 2 минуты, неплохой результат. От минуты до 2, хороший. Меньше минуты, удел высших бесов или тех, кто к ним близко стоит. Спасибо. Матвей уложился в 3,5 минуты. Я справился ровно за 2. Следующая остановка была одновременно и проще, и сложнее. Нас всех пригнали на разборку и сборку оружия. Когда мы с Матвеем подошли, а сосед дождался меня, то наши стояли перед столами и на время разбирали оружие. Те, кто это умел делать, я не сразу понял, что к чему, но понаблюдав, разобрался, что в лучшем случае половина наших умеет делать это неплохо. Виктор, как и до этого, блистал.